Глава 7. Утро ворвалось в Репейскую долину прекрасным пеньем жаворонка, будто тот скликал к себе в Поднебесье всех разномастных гулен, обещая заливистыми песнями радовать пташек всю оставшуюся жизнь. На такие душевные зазывы должно было слететься все окружное птичье стадо. А ежели так произойдет, бедный жаворонок, вернее, бедные пташки. Ведь жен царя Соломона, например, приходилось только пожалеть, потому что этот многоженец имел 1000 официальных жен, не считая наложниц. Спрашивается, хватило ли его хотя бы наполовину этого стада? А ведь он должен был жить не только гениталиями, но совершать Соломона в суд и уделять внимание царице Савской по имени Белкис. Куда уж тут русскому жаворонку охмурять неповинных девиц? Какие там у жаворонков происходят любовные игры, неизвестно. А вот то, что рухнувшая ночь поразила обоих паломников, приехавших в Аркаим за необычными сновидениями, это точно. Потому что оба спали беспокойно, хоть и в разных вагончиках. Тришка до утра с кем-то дрался и даже действительно махнул пару раз рукой, но попавший кулаком в стену проснулся, машинально облизал поцарапанные костяшки правой руки, перевернулся на другой бок и снова провалился в сон. А Шурочка всю ночь увлеклась пододеяльными танцами, только партнером на этот раз был не синяя борода, а кто-то молодой, но такой же грубый и противный. Так что Саша несколько раз просыпалась, потом с трудом снова засыпала, и все же вредный сон не отпускал ее почти до самой зари. Тем не менее, утром она чувствовала себя относительно хорошо, а вот Тришка никак не мог привыкнуть к чужой обстановке. За утренним чаем Владимир Геннадьевич им разрешил сходить исследовать и оценить откопанный пуп земли, а также высказать свои соображения по поводу обнаруженной пирамиды. Ведь такая находка разрушала многие, если не все, исторические описания Египта, Среднего Востока, Индии, всего Средиземноморья, а также Центральной Америки и Англии. Выходит, найдено еще одно подтверждение, что нулевой меридиан проходит через Репейские горы, то есть мир начинался из России, и Азия с Европой соединяются именно здесь, на Урале. Дорога до Кургана не заняла много времени. Сибирь сохранила и бережно подарила людям древний город Аркаим, когда наступила очередь знакомиться всему миру с настоящей историей прошлого. Ведь никто не станет теперь оспаривать истоки всемирной цивилизации, хотя те же американцы во всеуслышание объявляют о сокровище нации и создали даже фильм под этим названием. Оказывается, что царь Соломон всю свою жизнь потратил только на то, чтобы имеющееся у него в наличии золото переправить в неоткрытую еще Америку, чтобы драгоценности стали сокровищем нации американцев в будущем. А разве есть такая нация? Вероятно, очень древняя и забытая, поскольку о ней не помнят даже выходцы с того света. Об этом и сплетничали Шурочка с Тришкой по дороге к раскопам. Где-то в СМИ или в научной литературе уже мелькало сообщение о найденных священных грамотах, в которых древний бог Ахура Мазда приказал здешнему правителю Йиме создать вар размером в бег на все 4 стороны, принести туда семя мелкого и крупного рогатого скота, людей, птиц, собак и красных горящих огней. И в бег на все 4 стороны для скота. Потом следовало воду провести длиною в хатру, устроить луга, построить дома, загородки и ограды. В переднем округе Вара надо было сделать 9 проходов, в среднем 6, а во внутреннем 3. Вот эти 3 входа и предстали перед паломниками в окружающий город стене, высотой не менее 5 метров. Стена была толстая, и внутри нее имелся потайной туннель, или же крепостная галерея. На стену вела внутренняя полурассыпавшаяся винтовая лестница, и оттуда можно было оглядеть окружающую территорию. Так наша парочка и сделала. Со стены, которая большей частью была еще укрыта историческими слоями земли, с одной стороны лежала Приуральская долина, а внутри укрепления высился холм, просматривавшийся сверху, как огромное колесо телеги, брошенное кем-то посреди стены, где ободом является та самая крепостная стена, а спицами откопанные дома, сохранившиеся до наших дней целехонькими. Отсюда было видно, что стены домов состоят из вертикальных, пропитанных чем-то кедровых стволов, перемежавшихся довольно крупными блоками, вылепленными из глины с добавлением соломы. Такие же кирпичи на Малой и Белой Руси назывались саманными. А способы их приготовления перекочевали даже в Европу, поскольку возводимые там в средние века замки, наряду с обтесанным благородным камнем, прокладывались вот такими же кирпичами. Вокруг всего кургана к его вершине или цитадели пролегала винтовая грунтовая дорога, заканчивающаяся укрепкой, но более низкой крепостной стены, в которой виднелись только одни ворота. Вершина была сердцем Аркаима, именно туда парень и девушка устремили любопытствующие взгляды. «Мне кажется», — задумчиво произнес Тришка, — «мне кажется, что самое интересное нас ожидает там, наверху». «Вернее, не мне, а нам кажется», — уточнила Саша. «Тем более нам велено пока самим заняться исследованиями. Так в чем же дело? Идем?» «Идем», — согласился ее приятель. Оба скатились по выщербленным ступеням вниз, прошли сквозь еще один туннель общего входа в город и принялись подниматься по винтовой дороге к цитадели. Единственные ворота во внутренней крепости оказались совсем не разрушенными и не сгнившими, хотя были собраны из толстых деревянных брусов, обшитых бронзой, на которой сохранилась чеканка. Очень большой борьбы со створками не понадобилось, и путешественники проникли в образовавшуюся щель. Внутренность цитадели представляла собой круг, где ни углов, ни многогранников в стене не наблюдалось. Разве что с четырех сторон света к внутренней стороне стены примыкали, словно контрфорсы, какие-то сооружения. Внимание сразу привлекла к себе небольшая, настоящая деревянная церковь, купол на которой был покрыт осиновым лемехом. А венчал купол Константинов крест, составленный из букв «Хи-Ро». Стены церковки также были выполнены из вертикальных бревен кедрача вперемешку с крупными глиняными блоками. Но дело было совсем не в сохранившемся или же отреставрированном строении храма. Прямо перед церковью высились две небольшие пирамиды. Видение выглядело настолько необычным, что юноша и девушка застыли на месте, открыв рты. В этой части археологического раскопа никого из археологов не оказалось, и никто не мог сообщить хоть что-нибудь о найденных строениях. Одна из пирамид была сложена из базальта, а основание пирамиды оказалось отделано изразцовой плиткой, словно печь в избе зажиточного хозяина. Рядом с изразцовой пирамидой высилась такая же, только сложенная не из камня, а из человеческих черепов. В основании пирамиды была зеленая трава, на которой с северной стороны лежал панцирь огромной черепахи, словно ремнем, перетянутой змеиной кожей. С юга лежал грифон – лев с поднятой когтистой лапой и головой орла, выполненной из сочного оникса. На западной стороне примостилась большая птица из родонита с красивым девичьим лицом. Таких на Руси звали Макаш или Сирин. А восток занимал Иркуем Багал, бог медведей в настоящей лохматой шкуре. Сашенька помнила истории этих божьих тварей, только очень смутно, и решила расспросить при случае Владимира Геннадьевича. Но более всего на нее подействовала своим присутствием пирамида из человеческих черепов, вершину которой тоже венчала монограмма Хи-Ро. То есть тот самый Константинов крест, состоящий из двух греческих букв имени Христа, Известно, что буквы Х и Р, скрещенные вместе, впервые увидел император Первого Рима Константин. Увидел прямо в небе по дороге в Рим. Вот поэтому Первый Рим и стал христианским. Причем надпись в небе под этими буквами была выполнена латинскими буквами «In hoc vinces», что в переводе на наш русский значит как «Сим победиши». Именно этому небесному знаку император поверил и победил. Победил и гавров, и ливонцев, и прародителей этрусков, и даже взбесившихся в ту пору нигеров. Власть Риму выпала великая именно в эту эпоху. «Я все могу понять и принять», — стал размышлять вслух Тришка. «Черепа могли собрать из могильников сами археологи, ведь этот город в сущности тоже могила. Но откуда здесь медведь? Да еще морская черепаха». Он указал на шкуру медведя и панцирь черепахи, лежавшие прямо на земле под пирамидой из черепов. «Вот за этим я вас и посылал», — услышали паломники мужской голос. Оба тут же обернулись, сзади них, как ни в чем не бывало, стоял их знакомый археолог. Владимир Геннадьевич загадочно ухмыльнулся. Видать, произведенное впечатление приносило ему свою часть археологического кайфа, иначе он давно бы все рассказал. «Не знаю, как Шурочка», — подал голос Тришка, — «а мне хотелось бы услышать душещипательную историю о пирамидах и об этих вот чучелах». Парень кивнул на пирамиду из черепов, в подножии которой то ли случайно, то ли нет, находились символические предметы. «Вы нас можете этим порадовать?» «Легко», – Владимир Геннадьевич просиял и сделал уместную театральную паузу. «Так вот, с очень древних времен в Китае черепаху называли Черным воином. Китай находится от нас немного южнее, как вы знаете, и там она была всегда символом севера и космологического сотворения мира. Даже Лао Цзы это отмечал. В Китае, как и в стране десяти городов или Тартарии, черепаху ставили в основании погребальных памятников. Но назвать кого-нибудь у них в стране черепахой – это просто смертельное оскорбление. Причем на Великой Китайской стене были обнаружены изображения черепах, но со стороны Китая. Археологи заинтересовались этим курьезом и впервые отметили, что бойницы на стене тоже обращены в сторону китайской территории. Значит, неизвестно, кто отстроил стену и с какими целями. Скорее всего, древние китайцы к Великой Стене имеют весьма отдаленное отношение. Да, возможно, именно китайцы построили эту стену, но пленные. А стена создавалась для острастки всем агрессивным китайским императорам, дабы те не засматривались на чужие земли северян. «Так, а пирамида из черепов – погребальный памятник?» – поинтересовалась Шура. «Конечно!» – удивился вопросу Зданович. «Это же всем известно. В пирамиде присутствуют черепа самых выдающихся людей Тартарии». «С тех времен еще? Настоящие?» – пыталась уточнить Саша. «Настоящие!» – подтвердил Владимир Геннадьевич. «Только они в помещении цитадели свалены были, а мы по описанию сложили именно в том месте, где они раньше возвышались, и крест тот же. Не знаю, право, откуда он взялся здесь за 5000 лет до Рождества Христова, но петли времени разыгрывают с нами чудные штуки, я так думаю. А может быть, я ошибаюсь». «На Тибете черепаху называют Алакмелхий, это значит «хитрая черепаха». И почти в каждой стране ее панцирь служил гранью между жизнью и смертью. Кстати, вы обратили внимание, что панцирь черепахи опутан змеиной шкурой? Это древний космологический символ сотворения мира. Вот так. Поразительно. Только и смог выговорить Тришка. А остальные животные? Сейчас и до других доберемся. Значит, черепаха у нас находится с северной стороны. А с южной, по-моему, Багал. «Кто?» – не поняла Шура. «Иркуем Багал, царь медведей». «Медведь же с восточной стороны», – поправил лектора Тришка. «Ах, да, Иркуем Багал – исключительно сибирский медвежий царь. О, это удивительная история. Разве на Москве ничего про сибирских медведей не известно? Пока нет, пожала плечами Сашенька. Разве что в Московскую Олимпиаду в 20 веке резиновый мишка улетел из Лужников прямо в небо, и никто не знает, где он сейчас. Но мы готовы удалить свое высокосортное незнание медвежьей истории. Договорились, кивнул Владимир Геннадьевич. Значит так, здесь Багала никогда не называли общеизвестным именем, хотя имен было много, например, Хозяин, Потапыч, Косматый, Дремучий, Грязный, но не Медведь. Почему? Потому что запросто можно беду накликать, серьезно сказал археолог. Здесь его всегда боялись, уважали, да и сейчас так же относятся. Иркуема никогда нельзя определить однозначно. Скажем, труслив как заяц, свиреп как лев, зол как волк, хитер как лиса. Скорее всего, в медведе сочетаются все эти качества. Добродушие, обжорство, ярость, богатырская сила, неуклюжесть, лень и все это хозяйство венчает звериная нежность. Каково? Фантастика. Вот тебе и фантастика, улыбнулся Владимир Геннадьевич. Поэтому медведя в Сибири всегда считали оборотнем, и если какая женщина объявляла, что родила от медведя, ей верили. Только младенцу всю жизнь приходилось отдуваться за разгульную мамашу и привыкать к одиночеству. Но ни мать, ни ребенка особо не трогали, боялись. Так, теперь вроде бы добрались до юга. «Смотрите, там выточено из большого оникса грифон», – подсказал Тришка. «Неужели эта птичка тоже из захоронения?» «Грифон, грифон», – хмыкнул археолог. «Откуда он появился, для нас остается пока что тайной за семью печатями. Такой своеобразный крылатый сфинкс с туловищем льва и головой орла. Признаться, для меня самого странно, как оказался здесь грифон. Может, действует стандарт мышления? Если грифон или сфинкс, значит обязательно Египет. Но почему обязательно? Ведь в том же Египте и Греции существует предание, что грифоны живут где-то на крайнем севере, в стране гипербореев. У греков до сих пор сохранилось убеждение, что Аполлон – выходец из той же Гипербореи. Он даже несколько раз уезжал с Олимпа в отпуск и вполне возможно прямо сюда. А занятие у гиперборейцев было только одно – охранять золото богов от уродливых великанов Аримаспов. Больше я, к сожалению, о грифонах ничего не слыхал. Но существуют проверенные факты, что народ по всему земному шарику расселился именно отсюда. То есть наши праотцы жили в Аркаиме. Правда, мало пока известно о действительных переселенцах. «Ну и этого более чем достаточно», – успокоил его Тришка. «Правда? Ну тогда приступим к западу. Видите, там из красного камня птица сирен». Владимир Геннадьевич сделал несколько шагов в сторону пирамиды. «Я вижу, вас эти символы у подножия пирамиды не на шутку заинтересовали». «Надо же! Но ничего. Сиреном эта птица на Руси никогда не была. Так она зовется где-нибудь в Греции или Словении, а здесь в России – макаш. Это чисто сибирское имя и нигде больше не услышишь. Птица с головой девушки. О, эта птичка многим помогла с ума сойти. В Греции где-то ютятся их сестренки сирены. Слыхали? Надеюсь, помните, как Одиссей готов был все на свете отдать, да и себя тоже, за один лишь поцелуй такой птички. Хорошо, что у гребцов уши заткнуты были. «Ой, мне здесь так нравится!» пискнула Шура. «А вторая пирамида такой и была, или ее тоже из разных камней сложили для будущего музея?» «Это хорошо, что вы не забыли о второй пирамиде», усмехнулся Зданович. «Мы ее обнаружили такой, какая есть, только очистили от различных слоев накопления земли. Кстати, в самой нижней части наслоения существуют ярко выраженные слои морского ила с водорослями и окаменевшим планктоном. Зданович, произнося речь, всегда следил за тем, какое впечатление производят его слова на слушателей. Горящие глаза обоих гостей и междусловное аханье явно нравились археологу, ведь перед скучными туристами и лекции об истории Земли читать скучно. А молодая парочка проявляла интерес к его работе, которая была для Здановича действительно лебединой песней. Каждый из нас может возродить в душе своей божественную драму, но никто из нас не в силах переделать ее. Так и эта пирамида пережила все века, потопы, ледники и возродилась для нас новым словом древнейшей истины. Археолог сделал паузу, откашлялся и продолжил. В соседнем с нами государстве существует поверье, что на горе Кунь-Мунь растет дерево, из-под корней которого текут два ручья – живой и мертвой воды, а по стволу бегает белочка между нашим царством и запредельностью. Когда мы откопали эту пирамиду, то сначала просто растерялись, ибо с ее появлением на свет рушились многие представления человека о развитии цивилизации. Право слово, мы думали, что пирамида скрывает в себе это дерево, то есть соединяющий мост между двумя или несколькими мирами. Но она пока ни для кого не доступна, поскольку если это захоронение какого-нибудь земного царя или владыки Аркаима, то вход, как и в египетских пирамидах, может быть где-то в другом месте. Может быть даже в подвале стоящего рядом храма. Во всяком случае, наша сибирская находка много меньше по размеру любой египетской, но зато нигде больше не найдете такой красавицы. «Это уж точно», — кивнул Тришка. «Только почему вы решили, что вход в пирамиду в подвале этого храма? Или они строились в одно время?» «Нет, церковь на старом фундаменте отстроили мы», — сознался археолог. «Но по описанию такую же, как и было тогда. Только глубокий подвал в ней еще сохранился. Я, собственно, пришел сюда, чтобы там поработать, да не мог обойти вас. Вы стояли, открыв рты, готовы проглотить любую информацию. Вот я и поделился». «Так вы нам о символах говорили неправду?» Глаза Шуры округлились от обиды. «В каждой правде есть доля правды», — попытался успокоить девушку археолог. Недаром же египетские пирамиды оказались вдруг в Центральной Америке, где они существовали много раньше, чем Египет, Индия и Китай. А вот откуда все расползлось по земле, нам и предстоит выяснить. Если мое предположение верно, то всем великим забугорным историкам придется переписывать историю заново. «А это надо?» Пожала плечами Шура, поскольку личное знакомство с историей у нее уже превращалось в профессию, и допускать к материалам истории можно далеко не каждого. «Надо, деточка, надо!» – набычился Владимир Геннадьевич. «Иначе война за истину никогда не утихнет. Ну ладно, заболтался я с вами, пора и честь знать. Я в подвале как раз на отдельную комнату наткнулся, откуда выходов вообще никуда нет. Думаю, что выход все-таки есть, только его надо найти. Вы здесь погуляйте пока, а будет скучно, спускайтесь ко мне посмотреть доисторический лабиринт Минотавра. То есть, в общем, мы этому Тавру еще имя не дали. Если поможете найти, сами и дадите». Зданович отправился в подвал копаться в российском прошлом, а Тришка с Шурой принялись на ощупь знакомиться с пирамидами, только парень интересовался предметами мистического прошлого, равно как и черепами, а Шурочка пустилась ползать на четвереньках вокруг изразцовой пирамиды. Она несколько раз останавливалась, кое-где разгребала землю у подножия пирамиды руками, потом хмыкала и продолжала поиски. Но ничего не пропадает впустую. Во всяком случае, когда Тришка, сделав умное лицо, ощупывал Сирина и Богола, до него донесся со стороны изразцовой пирамиды Шурочкин радостный вопль. «Вау! Есть!» «Что есть?» – не понял парень. «Иди сюда!» – махнула Шура. «Я тебе такое покажу, ахнешь!» Тришка не заставил себя упрашивать и подошел к Саше, разгребавшей пятку пирамиды с восточной стороны. Девушка даже достала из кармана носовой платок и принялась очищать обнаруженное ей сферическое углубление в безупречно ровной стене пирамиды. «Что это?» – заинтересовался парень. «Углубление, покрытое таким же изразцом? Это действительно вау!» «Вот здесь и есть тот вход, который твой друг-археолог ищет в подвале». Шура посмотрела в глаза приятелю, и он понял – девушка говорит правду. Во всяком случае, какая-то заковыка в находке девушки точно имелась, потому что углубление в ровной стене пирамиды было проложено такой же узорной керамической плиткой, как и все остальные, и в углублении явно виднелся какой-то выпуклый рисунок. Археологическая команда Здановича случайно, или не совсем случайно, но пропустила важную деталь в строении пирамиды. А Шура, руководствуясь каким-то своим женским чутьем или еще чем, откопала пропущенное. И, судя по всему, знала даже, зачем и кто сделал эту замочную скважину в ту далекую историческую эпоху. «Я тебе раньше не говорила, да и незачем было». Глаза девушки искрились. «Но это тогда было неважно. А вот сейчас...» Саша достала из своего крохотного заплечного рюкзачка большое хрустальное яйцо и протянула Тришке. Тот, не решаясь прикоснуться к яйцу, рассматривал его со всех сторон, и глаза парня принимали наиболее осмысленное выражение. Во всяком случае, он уже стал понимать, что к чему, а Шуре только того и надо было. «Слушай», – парень постарчески пожевал губами от волнения, – «слушай, а ведь этот хрусталик можно вставить в…» Тришка ткнул пальцем в изразцовое углубление. Потом перевел взгляд на Сашу. Его глаза тоже заиграли веселыми огоньками. «Сашка, ведь это фантастика! Ты еще не пробовала? Хотя что я говорю?» – зачастил он. – «Надо Здановичу сообщить!» «Тихо! «Не гони волну», – скомандовала Шура. «Если сообщить твоему главному археологу, то нас вообще близко не подпустят к пирамиде. Смекаешь? Я предлагаю другое. Мы вернемся сюда вечером и попробуем этим ключом открыть керамический замочек. А пока пошли знакомиться с Аркаимом». «Может быть, сообщить все-таки археологам?» – неуверенно предположил Тришка. «Послушай». Голос Шуры приобрел командную жесткость. «Я ведь и тебе могла ничего не говорить. Одно и знаешь ли легче. Просто ты мне как человек понравился. Когда рядом такой парень, увереннее себя чувствуешь. А Зданович твой получит от этого и славу, и почести, но только после нас. Нельзя все ссыпать в одну кучу, а то не винегрет получится, а сочная кучка навоза. Еще наши предки говорили, всему свое время». Так что потерпи до вечера. А до вечера время тянулось удивительно медленно, то путаясь под ногами какими-то нестандартными мыслями, то обволакивая пустую голову километрами дорог. В общем, Тришка до вечера явно мучился в предвкушении. В предвкушении чего? Этого не знали оба. А после ужина им, как сладкой заезжей парочке, удалось смыться из лагеря без подозрений. «Санька, откуда ты узнала, что искать скважину надо с восточной стороны?» – спросил парень по дороге к холму. «А как же?» – обернулась к нему девушка. «Во многих рунах говорится, что когда ищешь Алатырь камень, надо к солнцу идти спиной, но не за своей тенью. Неужели не слыхал? Сейчас придем в Аркаим, сам все увидишь». Только заветный холм Аркаима тоже не хотел приближаться и, казалось, убегает вдаль вместе с дорогой, становясь блуждающим болотным огоньком или же вспыхивающим ненадолго цветком папоротника на купалицу. Городу все-таки сбежать никуда не удалось, а вот ворота в цитадель оказались закрытыми. Большой амбарный замок висел в петлях и посмеивался над искателями приключений. «Ну, Зданович собака!» – заворчал Тришка. «Какого лешего ему понадобилось замок на ворота вешать?» «Все очень просто», – пожала плечами Шурочка. Твой археолог просто хозяин, а у хозяина все должно быть, как должно быть. Даже музей внутри организован с драгоценными экспонатами и как положено для настоящей экспозиции. Ничего удивительного. Как же такие материальные ценности не посадить под замок? «Может, все правильно», – ерепенился Тришка. «Меня интересует другое. Как мы попадем в этот долбанный музей?» «Лазать умеешь?» – поинтересовалась Шура. «Чего?» «Лазать по веревке умеешь?» Шура достала из своего мелкого рюкзачка, оказавшегося не таким уж мелким, бухту капронового шнура с прикрепленной к нему кошкой. Затем она ловко раскрутила кошку в воздухе и забросила на стену. Крюк послушно зацепился за что-то наверху. Саша подергала веревку, удовлетворенно кивнула, снова полезла в рюкзачок, достала оттуда прорезиненные шиповатые перчатки и протянула их приятелю. «Самое время отличиться», — улыбнулась она. «Влезешь на стену и втянешь меня следом. Не трудно?» Любой парень, может быть, засомневался бы в своих способностях, но после скромного девичьего вопроса отступать было некуда. Тришка натянул перчатки, для вида поплевал на них и принялся взбираться на стену. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», как любили сказывать русские калики-перехожие. Но богатырь победил таки стену цитадели, отдышался и уже более спокойно втянул наверх девушку. Тут в сторону цитадельного храма деловито пролетела белая сова и уселась где-то возле купола. «Что это?» – ухватила Шура за руку своего спутника. «Белая полярная сова!» «Возможно, здесь такие водятся, откуда ты знаешь?» – возразил Тришка. Спускаться было намного легче. Оба, не задумываясь, в припрыжку припустились к маячившей в ночи пирамиде. И тут, возле стрехи маленькой церкви, прилетевшая сова вдруг прокричала: «Фу-бу! Фу-бу! Фу-бу!» «Что это она кричит?» – боязливо передернула плечами Шура. «Шубу просит», – улыбнулся Тришка. «Не слышишь, что ли? Сама белая, и шубу белую ей подавай». Обе пирамиды в ночи отливали каким-то мутно-молочным блеском, но наши искатели приключений обращать внимание на это не стали, да и некогда было. Отыскав на восточной стороне пирамиды изразцовую замочную скважину, Шура вложила туда хрустальное яйцо, пришедшееся как раз в пору, и произнесла какие-то заклинания. Но ничего не произошло. Совсем ничего. Искатели шамбальных кладов почувствовали себя как дети, у которых отобрали любимую игрушку. Тришка просто насупился, а Шурочка действительно готова была безутешно разрыдаться. Даже новое совиное уханье не возвратило ей хорошего настроения. И несколько слезинок уже успели скатиться по ее нежным щекам. Но вдруг белая пирамида стала одновременно со всех сторон высвечиваться таким же белым светом, разгоняющим к тому же нависшую над курганом темноту. Тришка даже непроизвольно отступил на шаг, а Шурочка тихохонько ахнула. Свет продолжал разгораться, и восточная сторона пирамиды вдруг стала исчезать, как будто разъезжались какие-то створки и прятались в гранях пирамиды, обнажив ее внутренности. Самое заметное место в центре пирамиды занимал огромный белый камень в виде куриного яйца. Именно из него струился пронзивший ночь свет. Из макушки камня вверх тянулось маленькое дерево с листьями акации, а внизу, с двух сторон, из-под светящегося яйца вытекали два неприметных ручейка. Один из них, мутный и действительно неприглядный, впадал в такое же крохотное озерко сбоку, а второй, чистый и прозрачный, срывался с другой стороны в пропасть без дна, поскольку звук падающей воды слышно не было. Внутренность пирамиды создавала впечатление, что какой-то художник организовал здесь композицию подземного фонтана. Только для кого и для чего? К тому же еще маленькая акация, растущая прямо из яйца. Уж не про нее ли говорится, что из белгорючкамня растет дерево, связывающее миры Зазеркалья и Запределья, то есть мутный, призрачный и наш внешний, солнечный? А где же тогда белка, снующая меж мирами? Впрочем, белки может и не быть, но композицию яйца с деревом наши древние прародители выполнить постарались отменно. Даже сказания про эту диковинку не исчезли в веках и передавались из уст в уста, от поколения к поколению. Наша парочка сначала стояла не шевелясь, пораженные оба открывшимся зрелищем. Потом Шура наклонилась и положила диковинное яйцо-ключ назад в сумочку. Взявшись за руки, они ступили на дорожку, посыпанную гравием и ведущую прямо к большому каменному яйцу внутри пирамиды. Но несмотря на ночь, перед ними на дорожке отпечатались их тени, словно бегущие впереди к заветному камню для того, чтобы первыми вкусить водицы, не давая это сделать хозяевам. «Вот он, Алатырь-камень», – прошептала Шура. «Знаю», – кивнул Тришка. «Здесь все как в преданиях сказано. А если все верно, то нам сейчас надобно водиться и спить из этих ручейков. Вон и яндава у камня стоит». Шура пошарила глазами и тоже увидела у подножия камня поставец, на котором красовался серебряный ковшик. «И спить, конечно, надо», – согласилась Шура. «Только из какого ручья? Ведь один должен быть живой водой, второй с мертвой». «Из правого», — уверенно ткнул Тришка в чистый ручей. «Чистая вода не может быть мертвой». «Погоди-ка», — остановила его девушка. «Если вода в мутном ручейке мертвая, тогда почему вокруг озерка такая трава густая да сочная, а правый ручей чистый, согласна? Но он куда-то в подземную пропасть срывается, и даже не слышно куда. И там на скале ни одной травиночки». «По-моему, ты не права», – неуверенно возразил Тришка. «А вот это мы сейчас и увидим». Шура первой взошла к подножию белгорючкамня, зачерпнула яндовой водицы из мутного ручейка, глотнула и на всякий случай закатила глаза. Но ничего с ней не произошло. Более того, щеки порозовели, глаза заблестели еще ярче, и даже кожа начала испускать вкусный запах, от которого обычно дуреет мужчины. В этом запахе распускаются деревья, зеленеет трава, и даже пень в весенний день березкой снова стать мечтает. Тришка взял протянутый ему ковшик, тоже глотнул, почмокал и для сомнения на всякий случай пожал плечами. Но мертвую воду пробовать не захотел, потому как на его щеках тоже заиграл здоровый румянец, и сам он выпятил грудь, дабы показать, какой де он удалой молодец. Шура снова взяла в руки ковшик, еще раз черпанула живой воды и плеснула ее на гладкую поверхность яйца. Снова закричала в ночи сова, а камень раскололся на две половинки, выплеснув наружу желто-лиловый сгусток пламени. Огонь устремился сперва вверх, будто сноп морозного дыма из печной трубы на крещение, а потом с легкостью языка змеи слизнул парочку, стоявшую у подножия, уволок обоих внутрь яйца, которое тут же захлопнулось. Захлопнулась также и стена пирамиды, приняв свой первоначальный вид. Шура и Тришка, оказавшись внутри яйца, сначала никак не могли понять, куда они попали, где вдруг оказались, потому что вокруг них бушевало сплошное, но не жгучее пламя Ангона. Малюсенький островок, на котором ютились молодые люди и который пока еще был не подвластен огню, стал на сей момент единственной их защитой. Оба старались не паниковать, потому как слезами горю не поможешь. Ведь оба искали дорогу в Шамбалу, значит, надо разобраться с тем, что дают, а не просаживать драгоценное время попусту. Шура первым делом взглянула на базальтовую площадку под ногами и увидела, что обломок скалы покрыт ледяной корочкой. Кое-где даже сохранился почерневший от времени или от соседства огня наст. Но как же снег до сих пор не тает? Ведь если они оказались в адском пламени Ангона, то ничто холодное здесь просто не сможет удержаться. Однако языки пламени водили хоровод вокруг островка базальта, а тот оставался холоден и покрыт снегом. Более того, ледяные наросты по краям островка принялись расти, так что в океане пламени возник пузырек льда, а внутри пузырек смыкался сам в себе, рос, расширялся, образовывая структуру из множества маленьких и больших пузырьков, соединенных меж собой такими же ледяными коридорами. Но вот что интересно. Ледяные стенки пузырька не теряли огненного отсвета и блестели не хуже современных неоновых ламп. В общем, Шурочка с Тришкой угодили в какой-то совсем иной мир, где даже физическая конституция совсем другая, не поддающаяся пониманию простым человеческим умом. Девушка подозревала, что перед ними возникает мир с самого своего физического возникновения. Скорее всего, так и было, потому что ледяной пузырек продолжал расти, а соединяющие коридоры меж этими ледяными комнатами стали похожи на пешеходные дорожки. Но только девушка с парнем вышли из отпущенного им пространства, то есть ледяной комнатки с базальтовым полом, сразу же мерцание пламени Ангона в ледяных стенах замедлилось, выровнялось и превратилось в совсем не раздражающий свет, льющийся отовсюду. Наша парочка прошла анфиладой одинаковых комнат, почти ничем не отличавшихся друг от друга, в царстве ледяного безмолвия. Но неожиданно они оказались на такой же ледяной балюстраде, под которой внизу раскинулся красивый белый город с куполами многоэтажных зданий, пронзенных игольчатыми шпилями местных колоколен. Колокольни, если это все-таки были они, пронзали купола зданий под разными углами, а на некоторых крышах было даже несколько штук. Такое здание сразу же напоминало свернувшегося в клубок ежика, вернее дикобраза. «Здорово!» – не удержалась от восклицания Саша. «Подземный город! Я же знала, что у нас есть соседи!» «С чего ты взяла, что подземный?» – хмыкнул Тришка и показал рукой вверх, где окольцованное льдом пространство вырывалось к ясному голубому небу. «Ух ты! Здорово!» Снова поразилась Шура. «Выходит, мы попали в другое измерение, потому что таких городов на Земле не было». «Ты имеешь в виду, как прародители землян бегали в шкурах?» «Эх ты, темнота!» — усмехнулась Саша. «Цивилизация на Земле существовала за 30 тысяч лет до Рождества Христова, то есть задолго до оледенения, до одичания, до... В общем, до выбора агрессивного пути на самых законных основаниях». «Куда тебя понесло, девочка?» Поднял брови Тришка. «Что ты можешь знать о истории человечества и откуда?» В памяти девушки сразу возникло путешествие в горах Тибета вместе с монахами желтой религии Бонпо, но она решила не затевать диспут. «Гляди-ка!» – перевела Шура разговор на другую тему. «Вон там начинается ледниковая дорожка, прямо как в сноуборде или на американских горках. Рискнем?» «Рискнуть всегда можно. Важно хорошо рискнуть. Не возражаешь?» «И как же здесь, в этой ледяной пустыне, можно что-то хорошо сделать?» – задала встречный вопрос девушка. «Неужели найдешь забытые кем-то волшебные санки?» «Санок нет, а вот этот ледяной обломок нам пригодился бы». Тришка пнул ботинком покатый бок гигантской ледяной сосульки, свалившейся откуда-то из поднебесной подземной выси. «Зачем?» – не поняла Шурочка. «Неужели огромная сосулька может чем-то помочь?» «Конечно», – кивнул Тришка. «Только мне придется у тебя экспроприировать рюкзачок. Можно?» Девушка сняла с плеча свой мешочек, давно служивший ей вместо дамской сумочки, и протянула парню. Тот, не ожидая от подруги такой сговорчивости, неуверенно взял рюкзачок и попытался открыть молнию. «Вот этого не надо», – насупилась Шура. «Там ничего такого нет, только мелкие дамские причиндалы. Или тебе это помешает?» В основном не помешает, но если твой мешочек порвется, мы все потеряем. Все, до самых мелких прибамбасов. Знаешь, мой рюкзачок из кожи буйвола, попыталась успокоить девушка своего спутника. Очень крепкий и практически не рвущийся. Не знаю, куда ты его собираешься приладить, но вытряхивать из него ничего не надо, да и некуда. А теперь колись, что задумал? Собственно, ничего необычного, сморщил нос Тришка. Смотри, вот здесь я на сосульку смогу усеться, как на гидроцикл. Руля нет, да и не надо, потому что если рюкзачок зацепить за нос, то он послужит настоящим рулем. Тебя останется посадить перед собой. Как говорится, женщинам всегда положено дорогу уступать. А мы, если где-нибудь внизу врежемся, то ты первый погибнешь, но зато по всем законам человеческого этикета. Хам! Констатировала Шура. «Это все, что от меня осталось», — улыбнулся Тришка. «Не нравится? Поищи другого». «Ладно, словоблуд», — отмахнулась Саша. «Давай, обуздывай гидроцикл и что ли, поехали?» Девушка помогла протолкать к краю площади толстую сосульку, где вниз уходил ледяной, то ли природный, то ли специально замороженный желоб. Ее спутник приладил к носу рюкзачок, взялся за лямки и стал точно похож на лихого сноубордиста. Шура примостилась спереди, Тришка поудобнее обхватил девушку и оттолкнулся от края площадки. Ледяной жёлоб моментально кинулся навстречу путешественникам, как знаменитые американские горки. Сашенька завизжала, но совсем не от страху, а скорее потому, что так дамам положено. Правда, кем, что и где положено, не знает никто, но повизжать все-таки не вредно. Жёлоб тянулся сплошной винтовой дорожкой по стенкам всего ледяного колодца, на дне которого раскинулся удивительный город. Впрочем, наши путешественники не знали, что в нем удивительного, ведь они попали пусть в другой мир, но все-таки к живым существам, построившим для себя целый город на дне ледяного колодца. Сосулька набрала скорость чуть ли не пушечного снаряда. Хорошо еще, что жёлоб в некоторых местах тянулся просто горизонтально, и Тришка успевал затормозить своими пригодившимися для этого солдатскими ботинками. Шура уже перестала пищать, всматриваясь в ледяной жёлоб, снова и снова обрушивающийся на них крутыми американскими спусками. Наконец, падение в колодец все же закончилось, но не очень удачно. На одном из ледяных поворотов жёлоб уходил отвесно вниз и снова начинался где-то метрах пяти ниже, только уже с другой площадки. Сосулька рухнула на эту площадку и разлетелась на сотни ледяных осколков, а вслед попадали наши путешественники. Но первым упал Тришка, а Саша угодила сверху, так что девушка ничуть не пострадала, а Тришка поохал для виду, но поднялся на ноги и помог встать подружке. «Гляди-ка, куда мы попали!» Шура ткнула пальцем в противоположный конец площадки. Возле стены ледяного грота виднелся череп какого-то животного. По человечьим меркам его можно было сравнить разве что с черепом великанской лошади Святогора-богатыря или же последнего вымершего дракона, уж такой он был большой. Пространство огромной ледяной пещеры подземного царства просматривалось довольно хорошо, будто воздух подземелья светился сам по себе. Тришка и Саша разглядели, что в зубы драконьего черепа вделана дверь, а перед ней сооружено что-то похожее на обычное крыльцо человечьего дома. «Слушай, похоже, здесь кто-то живет», — заметил Тришка. «Пойдем посмотрим». «Не оказаться бы в числе непрошенных гостей», — отозвалась Саша. «А то непрошенный гость хуже татарина». «Давай прикинемся странниками», — предложил Тришка. «Ведь странников-пилигримов в любой стране было видимо-невидимо. Может быть, и нас не прогонят? Пошли?» «Пошли», — согласилась Шура. «Надо же познакомиться со здешними обитателями». Крыльцо перед черепом оказалось обыкновенным. Таких в нашем мире множество перед современными коттеджами или же перед богатыми усадьбами прошлых веков. Возле двери на затейливом кованом крюке висел небольшой колокольчик. Только на звонки никто не откликнулся. Вероятно, хозяев просто не было дома. Но когда Тришка подергал за ручку двери, та послушно открылась, приглашая войти внутрь необыкновенного дома. Прихожая оказалась вместительной, аккурат в размер драконьей пасти, в конце которой виднелась лестница, ведущая наверх. По одну сторону вестибюля располагались шкафы с зеркальными отъезжающими дверцами, где было множество дамских и мужских нарядов, способных удовлетворить любые человеческие прихоти. Но Тришка равнодушно скользнул глазом по гардеробу, а Шура лишь на несколько минут задержала любопытный взгляд на представительских нарядах разных времен и народов. Казалось, наряды в прихожей подобраны специально для гостей, только наши путешественники менять свою привычную одежду на великосветские наряды пока не собирались. Они не спеша осмотрелись в прихожей и решили подняться по лестнице в главное вместилище черепа, где при жизни дракона находилось серое вещество. На верхнем этаже оказалось просторное помещение, уставленное столами, лавками и даже сундуками. Дубовые столы, покрытые отбеленными льняными скатертями, ломились от различных кушаний, только что приготовленных и поданных в пиршественную залу для угощения гостей, будто невидимый сват Науми или то, чего не может быть, выставило из печи все, что есть. Тришка проглотил голодную слюну, не удержался и, подцепив целиком поджаренную курочку на вертеле, впился в добычу острыми хищными зубами, при этом чуть ли не по-звериному заурчав. «Ты с ума сошел?» – закричала на него Шурочка. «Что, давно не обедал? С голоду подыхаешь?» «Да что ты, право!» – попытался защититься парень, проглотив изрядный кусок поджаренного птичьего мяса. «Ведь это просто птица. Между прочим, очень вкусная. Рекомендую». «Дурак ты, дурак!» — снова взъелась Шура. «Да и я идиотка. Надо было предупредить, что в Зазеркалье, куда нас с тобой пригласили, не приглашая, не все съедобное действительно съедобно». «Но я же просто попробовал», — возразил парень. «Что здесь такого? Ведь для непрошенных гостей стол не ставят, не наливают вина и не обжаривают птицу». «Но если нас ждали, почему мы должны отказываться от аппетитной еды?» «А если не нас ждали? А если еда предложена без предлога, чтобы закрыть путь возвращения в мир живых?» Слова Шуры повисли в воздухе, ибо по стенам драконьего черепа вдруг вспыхнуло множество светильников. Сразу в воздухе возникли будто бы ниоткуда жирные сине-зеленые мухи. Но вот что странно. Шурочку эти первые местные жители облетали стороной, а на Тришку садились с удовольствием, как на своего долгожданного знакомого. Парень старался отмахнуться от надоедливых летучих тварей, но пока это у него плохо получалось. «Да уж», — кисло улыбнулась Саша, — «муха всегда знает, на что ей садиться, муху не обманешь». Возле стен на нескольких сундуках была разложена красивая одежда. Женские русские сарафаны красного цвета, вышитые по подолу синими алканостами и желтыми сиренами, так и манили, чтобы их примеряли приглашенные в гости девушки. А для мужчин имелись белые и красные косоворотки с прилагаемыми к ним расшитыми кушаками. Судя по убранству, покрою и фурнитуре, такую одежду носили только в Древней Руси. «Давай-ка примерим одежду здешних жителей», — скомандовала Саша. — «Судя по всему, нас надолго в одиночестве не оставят. А в одежке местных жителей мы не будем казаться чужими. Согласен?» Тришка не возражал, потому как слова подружки сквозили реализмом. А зачем спорить, если девушка права и доверяет своей интуиции? Так они и сделали. Шурочка выбрала красный сарафан с вышитыми золотой нитью алканостами, а Тришка нацепил малиновую косоворотку, где на груди был выткан зеленой нитью узорный сирен. Оглядев скептически приятеля, девушка все-таки удовлетворенно кивнула, а на себя могла полюбоваться только в бронзовое большущее зеркало, начищенное до такого состояния, что на близком расстоянии смотреться в него было не стыдно. Тришка понаблюдал, как вертится перед зеркалом Саша, и усмехнулся. «Знаешь, ты в этом наряде выглядишь совсем по-другому. Никогда бы не сказал, что знавал эту девицу раньше». Шура снова удовлетворенно улыбнулась, потому что неравнодушна была к комплиментам, впрочем, как и любая другая женщина. Оглядывая освещенное горящими светильниками помещение, девушка отметила, что пол в черепе был выложен мраморной плиткой, а недалеко виднелся проем в стене. Шура увидела там выдолбленные щербатые ступеньки, уходившие куда-то вниз. Собственно, туда им и надо было, потому что до дна ледяного колодца и выстроенных там городских зданий оставалось совсем немного. «Слушай», — задала Шура мучащий ее вопрос. «Слушай, а не попробовать ли нам спуститься дальше по лестнице? Если она выдолблена в скале, если по ней кто-то поднимался, значит и мы сможем». «Какая глубокая мысль», — поддел подругу Тришка. «Если и есть предложить что-нибудь другое, то валяй, выкладывай, только в письменном виде. Мы их рассмотрим как-нибудь и вынесем на днях вердикт, а пока я тебя поколочу». Шура набросилась на приятеля и пару минут мутузила его со всей женской силы. «Славно», — отметил Тришка, — «правда, бойцовского умения тебе все-таки не хватает. Ну что, пошли?» Они принялись спускаться по темной лестнице вниз. Ведь где-то там должен быть выход в построенный город, и люди, если таковые жили в подземном мире, помогут разобраться в структуре этого царства, этой страны, этого города.